Глава 5. Разбирая завалы. 3 дня пролетели в бешеном ритме. Всем нашлась работа. Я, как многие другие, ударился шакалить по округе в поисках пикапов. Какое-то количество таких машин в автопарке общины уже имелось, однако этого парка было недостаточно, тачанок нужно все больше и больше. Если для ЗУшек лучше выбирать технику потяжелее, то для установки крупнокалиберного пулемета пикап вполне подходит. Благодаря возникшей в последнее время моде на этот, ранее экзотический для России, вид транспорта, больших сложностей с добычей не было. Выбирали мы в основном тойотовские хайлюксы. Другие бригады изготавливали поворотные турели. Это только кажется, что ничего хитрого в этих конструкциях нет. Тонкостей навалом. Каков должен быть вынос ствола от опорной точки? Где должен располагаться стрелок и в каком случае ему будет удобно? Если начать мудрить самому, каждый раз опробуя получившееся в стрельбе, выявляя недочеты, бесконечно исправляя досадные ошибки проектирования и слесарки, то потратишь очень много времени. Так что необходимо учитывать чужой опыт. Именно для этого я и привез из Севастополя чертежи. С ними дело пошло гораздо быстрее. Каждый работает над своей деталью или узлом. Началась чуть ли не поточная сборка. Торопливость всегда влечет за собой увеличение числа несчастных случаев на производстве. Вот и у меня вчера вышла незадачка. Ушиб левое колено. И хотя ничего страшного не произошло, я позволил себе схитрить. Под этим предлогом решив взять день больничного. Посещение медпункта прошло штатно. Игорь Залетин спал в отдельных покоях. Сон час был у человека. Ну и пусть валяется. Не став его беспокоить, я сразу пошел на прием. И, заранее отрепетировав роль жертвы трубогибного станка, походкой Паниковского явился в кабинет, где дежурила Асмик. Оценив как степень мучений, старательно отраженная на моем лице, так и загребающие движения нижних конечностей, девушка переместила тонкие круглые очки на лоб и бессовестно рассмеялась. «Все вы садисты!» — закономерно отреагировал я. «Чего смешного, не понимаю. Человек в трудах тяжких левую коленку расшиб, а она смеется, как в цирке». «Не обижайся, Гош!» — улыбнулась девушка в последний раз. «Я тебя очень рада видеть». Только что принимала 2 ворчливых старушек из Кудепсты, отлично научившихся настраивать окружающих на негатив. А тут Санин со своей потрясающей походкой. «И мне приятно. Удалось развеселить», — пробурчал я, усаживаясь на белый стул с высокой спинкой и всем видом продолжая выказывать неимоверные страдания. «Спасибо», — искренне откликнулась она. «Иногда вы, больные, бываете такими смешными. Ты себе даже не представляешь, Гош, насколько поднималось бы настроение уставших за смену медиков, получая пациенты на входе не бахила, а ласты. Так что, 5 кубиков магнезии в мышцу? Все шуточки. Мазь давай целебную. И больничный хочу, так и напиши в протоколе, Асмик. Заслужил же. Больничный? Хорошо, давай посмотрим на твою смертельную травму». «Кстати, когда человек получает повреждение коленной чашечки, то ходит он несколько иначе. Потом покажу, пригодится. Закрывай штанину, артист!» Хороший специалист. Больничный она выписала. На следующий день после удачного посещения медпункта, взяв законный выходной, я все еще полный ярких впечатлений от монастыря и монументального ущелья Ахцу, набрал в небольшой библиотечке цитруса книг по краеведению. Вот Залетин обрадуется, когда узнает. И погрузился в изучение истории этих мест. Посчитал, что опыт предков может пригодиться. Потому что в Красную Поляну и Адлер опять пришла война. И чаще всего это война малых групп. Сегодня спокойный день, можно почитать. Уже вечером времени на изучение не останется. После ужина состоится совещание по корректировке плана и формированию сводных отрядов. Никакой больничный не поможет. А послезавтра, если все пойдет ровно, начнется операция «Ямал». Мы уже стали шифроваться. Немцы в Великую Отечественную войну сюда не дошли. Их полчища были остановлены на лесистых перевалах вблизи Туапсе. Зато сочинские горы отлично помнят начало лета 1864 года, когда именно здесь была официально завершена тяжелейшая кавказская кампания. Главные события кампании долгое время происходили на востоке, где бушевала затяжная война с Шамилем. Но постепенно этот край начал наполняться трагическими и героико-драматическими эпизодами, яркими всплесками в долгом деле присоединения Черноморья к империи. Завершение битв явилось неожиданностью для многих. Кавказские войны тех лет – часть сложнейшего исторического процесса вековой борьбы экспансивно действующей России с соседней Турцией. Одновременно и мощные державы Запада были не прочь закрепиться на этих лазурных берегах. Как всегда, весьма хитро воюя чужими руками, подстрекая Турцию и горцев Кавказа на борьбу с Россией. Еще при Иване Грозном к России были присоединены части Адыгеи и Кабарды. Грузины и армяне просили защиты от опустошительных нашествий турок и персов. А Турция играла в свою игру, в которой, цинично спекулируя на стремлении горцев к независимости, использовала народы Кавказа в качестве пешек. Против русских были нацелены все геополитические силы. В западноевропейских газетах тех лет писали, что Европа не может равнодушно наблюдать, как Черное море географически становится русским. Проиграв очередную войну, турки были вынуждены, кроме прочих потерь, отказаться от прав и претензий на черноморские владения. Хотя про владение это слишком громко сказано, ведь по-настоящему здешними землями порта никогда и не распоряжалась. Россия начала укрепляться на побережье. По всей линии севернее Сухум-Кале, уже занятого русскими в начале XIX века, создавалась так называемая береговая линия крепостей. Небольшие форты располагались у подножий гористого побережья, возле заболоченных речных дельт, на единственно ровных площадках, где местные никогда не селились, имея в этих гиблых, как все они знали, местах, только редкие сезонные торговые амбары и примитивные причалы. Аулы размещались выше и дальше от моря, в незараженных малярией местах. Горцы северо-западного Кавказа сооружение этих фортификаций решили не допустить. Они и береговые крепости турок терпели с трудом. Дань султану почти не платили. Начались сначала вылазки с засадами, а потом и набеги. Турецкие корабли тут же стали со стороны Грузии подвозить горцам оружие. На огромной прибрежной полосе возникло затяжное противостояние. Никаких практически выполнимых вариантов переброски царских войск через хребты не существовало. Места тут и сейчас-то глухие, а тогда еще и не изученные. Непроходимые леса да камни, горные чащобы в лианных дебрях, ледники, обрывы, осыпи, сели и полное бездорожье, одни тропы. Поэтому решено было осваивать область с моря. Летом 1830 года эскадра русских кораблей высадила возле Гагринского карниза, который сейчас кем-то взорван, десант, и в течение пары лет были основаны крепости, два небольших форта. Уже эти действия натолкнулись на ожесточенное сопротивление причерноморских горцев. Особую воинственность проявляло относительно незначительное племя убыхов, жившее по рекам Хоста, Сочи и Шахе. О них до сих пор известно немного. Необычный был народ, со своим особым языком, не похожим на черкесский. Они и одевались необычно. Взять хотя бы описанные современниками остроконечные шапки. У меня сложилось впечатление, что они и сами были пришлыми, явившись откуда-то с юга. Как бы не из Турции. В остальном матрица. Все тот же горский джигитизм и непременный показной героизм. Не столько в делах, сколько в легендарике, в схожих по областям рассказах о себе. Например, идеалом талии у убыхов считалось, если под поясом воина, лежащего на боку, могла пробежать кошка. Точно такие же сказания имеются у других народов Кавказа. Их боевитость имела железную мотивацию. Надо сказать, что убыхи очень хорошо устроились на Сочинском побережье, занимаясь береговым пиратством. Но основные материальные и политические выгоды и вес у соседей они получали за счет монополии в торговле с Турцией. Естественно, внезапно появившиеся русские крепости являлись прямой угрозой их прибыльному бизнесу. А наиболее частыми противниками убыхов было племя, жившее в районе Красной Поляны – Медозюи. Жизнь крошечных гарнизонов в изолированных от России крепостях береговой линии была настолько страшна, что служивые назначения сюда расценивали как верную смерть. Ни днем, ни ночью им не было покоя. По берегу далеко от гарнизона не отойти. Углубляться в лесистые предгорья было невозможно. Военных повсюду поджидали убыхские и черкесские пули. Подвоз провианта, боеприпасов, очередной смены или пополнения был возможен только с моря и всегда сопровождался нападениями горцев, следящих за всеми действиями русских солдат. Случались и весьма серьезные атаки с осадой. Недаром здесь когда-то была царская ссылка, а не курорт. Людей мучили болезни, первой из которых была малярия. Здесь вообще когда-то были малярийные места, пока не высушили все болота. Стены некоторых крепостей строились из известняка, привозимого морем из Керчи. Несмотря на обилие вокруг строительного камня, его использование было невозможно. Какие там каменоломни? Крымская война 1853-1856 годов, которую я раньше связывал исключительно с героической обороной Севастополя, коснулась и этих мест. Линия русских укреплений стала линией фронта. Турецкие десанты массированно высаживались возле Сухума, англо-французские отряды на Тамане, началась морская блокада крепостей. В результате командование вынуждено было принять тяжелое, но единственно верное решение – ликвидировать береговую линию. Все укрепления, с таким трудом построенные от Гагар до Новороссийска, были взорваны и оставлены, а с этим исчезла и видимость стратегического окружения горцев. Черкесия стала прямой союзницей султанской Турции и англо-франков. После окончания Крымской войны русское командование бросило основные силы на борьбу с Шамилем, а на юге войска вновь заняли оставленную на время Абхазию. На этот раз к закреплению подходили более грамотно и основательно. Одновременно с новыми фортами-гарнизонами появлялись и казачьи станицы. Проживая у самой линии фронта вместе с семьями, казачий спецназ охранял родных и хозяйство, а не просто по долгу службы выполнял волю царя. Уже в это время главнокомандующий войсками князь Борятинский поставил своей целью переселение горцев из горных дебрей Западного Кавказа, предоставляя им в вечное владение обширные кубанские земли. Но турки тоже не спали. Именно тогда начала распространяться по Кавказу турецкая пропаганда, убеждавшая старшин племен не переселяться на равнины, а воевать за интересы турок до последнего черкеса. Султан не скупился, а на случай провала повстанческого движения милостиво предлагал укрыться у себя. «Турция вас в обиду не даст, она вам мать родная, вторая родина и вообще мусульманский рай на земле». Вот основной посыл турецких агентов. И их тут развелось очень много. Тем временем далеко в горах, за снежными хребтами шли свирепые бои. Силы горцев таяли, их боевой дух тоже. В 1859 году был взят в плен Шамиль. Это было знаковое событие. С покорением восточной части Кавказа большое количество войск перебросили на западное направление. Многие черкесские племена, бжедухи, тимиргоевцы и большая часть абадзехов, не клюнули на яд османской пропаганды и согласились расселиться на Кубани. Помогли и заветы прадедов, которые ценили дружбу с Россией больше, чем заморские турецкие прелести, и пример соседей на востоке, верхних черкесов и кабардинцев, давно уже сражавшихся на стороне России. Однако племена побережья и, конечно же, убыхи продолжали верить близкой им Турции. По их наивным представлениям, эта страна была самой великой и могучей на земле. Они даже считали, что англичане и французы послушно выдвигались на войну с Россией исключительно по приказу турецкого султана. Кстати, они в чем-то были правы. В 1863 году русские войска заняли Гойтхский перевал на подступах к Туапсе, а затем вышли к Черному морю. Случился долгожданный прорыв с материка. Подойдя к развалинам форта Навагинского, они основали на его месте пост Сочи, который впоследствии переименовали в Даховский, в честь передового экспедиционного отряда. Старшины родов тут же начали говорить о желании встать на сторону русских, а командование докладывало наверх примерно так. «Влиятельнейшие из убыхских фамилий со своими подвластными перешли на берег, сами уничтожив свои аулы. Джигеты по своей слабости без помощи убыхов не могут оказать сопротивление». Только жители труднодоступных ущелий по верховьям Мзымты и Бзыби, по своей дикости и в надежде на недоступность местности, может быть, еще будут пытаться отстаивать свои трущобы. Но численность этих племен не достигает и тысячи семейств, и сопротивление их едва ли будет продолжительным. То есть видно было, что ситуация не требует сколько-нибудь больших военных усилий. Однако наместнику, великому князю Михаилу, не терпелось закончить войну эффектно, а не принятием капитуляции каких-то малочисленных родов. Поэтому под предлогом полного очищения края Михаил приказал войскам продолжать движение с двух сторон, через хребты и с берега, назначив точкой сбора поляну Гбааде, будущую Красную Поляну. Эти действия намечены были давно, когда на северном побережье Турции только активизировался Трапезунский комитет помощи черкесам и начали свою разрушительную подрывную работу засылаемые им эмиссары, болтливые провокаторы и нормальные военные инструкторы. В изменившейся обстановке движение четырех отрядов к будущей Красной Поляне выглядело не более как демонстрацией. С севера к поляне направились войска генерала Граббе. Отряду из шести пехотных батальонов, двух сотен казаков и сотни милиции при двух горных орудиях пройти через горы во второй половине мая было очень нелегко. В это время долины и небольшие ущелья забиты селями, а кручи покрыты льдом. Во время похода случались и стычки с горцами. Когда первый отряд спустился в Красную Поляну, то стало ясно, что местные не ожидали появления русских со стороны вечных снежников. Сопротивления обитатели полян не оказали. С юга другой отряд две недели строил вьючную тропу вдоль Гагринского карниза. Очистив от горцев всю имеретинскую низменность и устье Мзымты, этот отряд перевалил через Айбгинский хребет и появился на поляне. Другие колонны одновременно двигались вверх по реке Сочи, потом перевалили через хребет Ахцу возле монастыря, спустились и также прибыли на место встречи. В целом, эта операция, с военной точки зрения бесполезная, на разрозненные кучки горцев произвела ошеломляющее впечатление, разрушая миф о неприступности поляны. Войну заканчивали хлопотно. Отряды разбивали свои лагеря так, чтобы в центре поляны оставалось просторное место для ставки главнокомандующего и для прохождения парадных колонн. Солдаты сносили и сжигали остатки последних черкесских строений. Потом чистились, одевались, суетились. Все давно отвыкли от парадных мероприятий. И вот наступило 2 июня 1864 года. Торжественная дата окончания всей Кавказской войны. Будущая Красная Поляна смотрела на передвижение воинских масс хмуро. Тяжелые тучи наползли на высоченные горы. По центру импровизированного плаца гордо возвышались две высокие вековые пихты, их давно срубили. Там и была размещена ставка, в которой жил сам великий князь и его генералы. Церемониальный марш прошел со сбоями. Солдаты устали от горных переходов и постоянных стычек, мучились малярией. После смотра войск великий князь Михаил Николаевич подписал донесение августейшему брату. «Имею счастье поздравить Ваше Величество с окончанием славной Кавказской войны. Отныне не остается ни одного непокоренного племени». Так поляна Гбааде и стала историческим местом. В честь этого события небольшому селению по просьбе командиров всех собравшихся в Гбааде отрядов великий князь Михаил Николаевич дал наименование Романовск. А русские тогда же назвали местечко еще и Царской Поляной. Понятно почему. Переименование ее в Красную связано с переселением сюда греков и эстонцев. Историк Старк, посетивший поляну и заставший на ней поселение уже семейных солдат, позже явился сюда еще раз. К этому времени здесь обосновались греки, переселенцы из Ставропольщины. Он увидел лишь одну из двух гигантских пихт, отчего негодовал и жаловался на осквернение имени Романовск. Вековые деревья срубили, чтобы надрать из них драни для своих жалких избушек. Историк возмущался и тем, что греки не стали применять название Романовск. «Великая честь, выпавшая на долю этого селения, честь именоваться фамилией своих государей, у него отобрана», — пишет он. «И кем же? Какими-то ободранными полутурками-полугреками, самовольно здесь поселившимися и самовольно же переименовавшими это историческое название в Красную Поляну». И под этим, ничего не говорящим нашему самосознанию именем, местность слывет и ныне. Старк вообще постоянно боролся за политически нужные переименования и крепко возмущался по поводу восстановления старочеркесских названий населенных пунктов. Даховск обратился в Сочи, Светодуховск в Адлер. Просто позор. Так все и было. Даже после высочайшего утверждения города Романовска в 1898 году правительственные почта и телеграф именовались краснополянскими. Происходило это потому, что в черте невозникшего еще города Романовска продолжал существовать поселок Красная Поляна, зарегистрированный по факту во всех официальных инстанциях. Романовск не состоялся, а название «Красная Поляна» прижилось. Познакомившись с общей историей места, я с головой ушел в описание необычайных приключений и подвигов позабытого разведчика, барона Тарнау, настоящего авантюриста, находчивого и до безумия смелого офицера. Ему предстояло пройти через множество земель, принадлежащих горским родам. И он это сделал. Описание обоих его походов в подлиннике читалось словно увлекательный приключенческий роман, весьма талантливо, с литературной точки зрения, написанный им самим, человеком, который сумел буквально прокрасться по еще непокоренному Черноморью. Переодетому разведчику с самого начала угрожала постоянная опасность. Дороги в то время были разбойными. Между Адлером и Сухумом хозяйничали бандиты двух независимых абазинских обществ, занимавших горные склоны около истоков Бзыби и Мзымты. Как тут можно было уберечься, если все преимущества были на их стороне? Укрывшись в чаще, они поджидали путешествующих возле дороги, пролегавшей между морем и густым лесом. Без разговоров убивали их из засады и грабили. Милое было времечко. А нам сейчас разве нельзя так же нарваться? Неизвестно, заходят ли черные в лес. Во всяком случае, наши охотничьи группы там с ними не сталкивались ни разу. Мы вообще не знаем, чем и как черные питаются. Может быть, насекомых собирают. Скорее всего, лес их не интересует. А все хищники на их появление реагируют очень жестко, так что засад на деревьях опасаться не приходится. Зато в городе гугонцы активно осваивают верхние уровни, этажи и крыши. Они не могут долго бежать, но отлично лазают по вертикалям, прыгают в высоту и длину, совершают короткие рывки. Как-то мне довелось закапывать убитого гугонца, и я удивился, насколько он легок, чисто подросток. Вот и скачут сволочи, словно обезьяны. Пройти из Гагринской крепости на север по карнизу, который насквозь простреливался постами племени джигетов, было немыслимо, и Тарнау решил заходить с севера. Перевалив из Абхазии в бассейн Кубани, он подкупил там черкесского князя Карамурзина, и тот согласился провести его к морю в костюме горца. В это время у Карамурзина гостили два важных медовеевских черкеса с поляны. Посвященные в тайну старшины с некоторой наивностью посчитали для себя выгодным познакомить переодетого русского офицера со своими неприступными долинами. Настолько они были уверены, что этот офицер, увидев глазами силу возможной обороны и природу и неприступность поселения, передаст это по инстанции, и русские навсегда потеряют охоту завоевывать край. Они ошиблись. Закончив опасный рейд, Тарнау подошел к будущему Адлеру, где тогда жил некий Аридбей. Отсюда и возникла одна из версий названия поселка – Аридляр. За 800 сажен от крепости по одетому в горское платье барону русские, не церемонясь, пальнули ядром из пушки. С огромным риском Тарнау достиг таки форта и, назвав себя, был наконец-то впущен. Сведения, полученные разведчиком, буквально раскрыли глаза командованию. Тогда и было решено форсировать завершение береговой линии. Судя по старой карте, найденной мной в одной из книг, все побережье было унизано русскими крепостями, где потекла тяжкая солдатская жизнь с болезнями, непрестанными стычками с неприятелем и потерями боевых товарищей. По вопросу происхождения названия у историков единства не обнаружилось. Эвлия Эфенди в 17 веке писал о живущем возле устья Мзымты племени Арт и называл пристань этого племени Артлар. Видимо, одно из этих названий, Аредляр или Артлар, генералы, выходцы из русских немцев, впоследствии изменили на немецкий лад. Вот и получился всем знакомый Адлер, по-немецки «Орел». Время сгорало, час пролетал за часом. Читаю я быстро, а книжки были тоненькими. Постепенно передо мной настоящей эпопеей развернулась борьба народов за Западный Кавказ. Черт побери, да история этих мест ничуть не беднее греческой. Возникнет тут раньше письменность, и в нашем распоряжении имелись бы хроники и дневники, целые летописи, поэмы и сказания. Более полувека по ущельям лилась кровь русских. Горцы пытались отстоять свою независимость и не выстояли. Но одновременно произошел и крах надежд сразу нескольких соседних и дальних держав. Россия овладела Кавказом, который отныне был избавлен от перспектив прямого или косвенного порабощения странами Запада и угрозы завоевания персами и турками. А как турки относятся к народам, проживающим на Кавказе и рядом, отлично знают армяне и курды. Горцев побережье ожидала бы точно такая же участь. Да и уплывшие убыхи, а также некоторые из черкесских родов кисельных берегов у султана не обнаружили. Черкесы вообще быстро прошли еще южней, в Сирию и Палестину. Так что именно здесь затягивалась петля всех этих сложных, предельно драматических событий, начиная с тяготы фактического краха береговой линии, геройского похода молодого авантюриста Торнао и заканчивая встречей на горных полянах, измотанных походом войск. Начало одного из важнейших этапов многолетней войны на Кавказе и ее завершение связаны с именем Красной Поляны. А теперь тут мы. И опять война. Нужно изучать историю. Нужно. Всегда есть что перенять у опытных предков. Меня очень заинтересовала уже упомянутая мной практика организации засад на деревьях, едва ли не любимая тактика действий горцев в лесу. Группа опытных стрелков, искусно замаскировавшись в ветвях, могла ждать целый день, когда появится русский дозор, подпускала солдат на предельно близкое расстояние и била в упор. Именно так погиб, как говорят, Бестужев-Марлинский, в самом начале высадки в Адлере морского десанта с кораблей. Вот и нам, вполне возможно, нужно действовать в черте города, устраивая засады на этажах и пригородных обзорных площадках. Имея хорошую оптику и дальнобойное оружие, можно добиться большой эффективности. В чем-то даже сами воины похожи. Мы стоим цепочкой приморских анклавов на берегу моря, чаще всего в устьях рек. Базовые, то есть опорные точки сочинско-адлерской общины, несколько периметров, хорошо укрепленных, прежде всего с точки зрения противовоздушной обороны. Здесь живут старшины, главные специалисты. Тут находятся штабы, радиоузлы и склады. Каждый такой центр имеет россыпь сателлитов, семейных поселений, полугородских хуторов нового формата, разместившихся в больших частных домах или в наиболее выгодно расположенных мини-отелях. Расстояние между жилыми зонами не должно превышать безопасной дистанции пешей доступности патруля. В случае, если техника группы выйдет из строя, в течение 10 минут бойцы должны оказаться либо на базе, либо в таком вот хуторе. Патрулирование осуществляется только с базы. Сами хутора патрулирование не ведут, они лишь постоянно наблюдают за секторами. Вся информация стекается в центральную диспетчерскую и штаб, где руководство анклава или оперативный дежурный принимает решение. В курортном городке опорника нет, следующий к северу находится в Кудепсте. За ним идет быстро укрепляющееся логово Себастьяна. А самым северным опорником является база доценков в Дагомысе. Общий комплекс вооружения рассчитан на борьбу с тарелками. Серьезных сухопутных боестолкновений пока не ожидается. Все, что смогли начудить люди, воюя друг с другом после первых фактов применения генетического оружия, уже случилось, и мы надеемся, что этот этап пройден. Многие поняли, что на данной стадии развития нового мира никаких таких серьезных противников, кроме инопланетян, вообще не может быть. Чего ради противничать? С кем конкурировать? И что можно обрести, противничая до последней капли крови? Стоит ли 5 добытых автомобилей или красивая гостиница жизни хотя бы одного человека? Лучших замечу людей. Лучших не только потому, что они смогли выжить, не поддавшись поражающему воздействию генетического оружия и отчаянию всеобщего апокалипсиса, а еще и потому, что сейчас каждый человек лучший. Категории «сильные и слабые противники» сейчас вообще не может быть. Вот скажите, турки потенциально сильные? Да. А украинцы? Да. Грузины, абхазы, иранцы и румыны? Все мы сильные. Почему? Да потому что у всех осталось примерно одинаковое количество людей. Их почти нет. А изнурительной партизанской войне как-то безразлична тяжелая техника. Десяток подготовленных диверсантов старой школы, набери таких кто-либо, способны поставить на уши весь регион. Но зачем? Угодья не поделены. Всем есть куда расширяться, коли пожелаешь. Брошенные ресурсы, тут и там упакованные в ангарах-хранилищах в огромном количестве, еще не найдены. Одиночки, отшельники и прочие заблудшие души еще не собраны. Даже магазины не обшмонали до конца. Некогда воевать умным людям, трясти надо. Настоящие противники появятся гораздо позже, после полной победы над гугонцами, после того, как у окончательно обустроившихся и осмотревшихся по сторонам анклавов появятся глобальные смыслы. До этого момента еще очень далеко, но и у нас это понимают. К нему нужно готовиться. Залетин такую мысль озвучил в своих выступлениях уже раз 5. Это состояние рождения новых реалий, заставляющих всех жить по новым правилам. Интересно и мне, что будет взято из старого мира, а что привнесено. Тем не менее, хватает обычной уголовщины. Есть и такие особи, которым привычна и интересна исключительно война. Не хватает у них понимания, заставляющего отринуть дурной помысел взращивания варварской, набеговой цивилизации. Пока что подобных проявлений немного. Устали люди воевать да бедствовать. Мы почти ничего не знаем. Как живут соседи? Что они строят? Взять хотя бы небольшую группу наших военных, неожиданно бросивших Адлер и передислоцировавшихся на базу ВСРФ в Абхазии. Мотивы их понятны. Климат там еще более мягкий, нежели в Сочи. Имеется оборудованная территория с необходимыми запасами и инфраструктурой. Поблизости нет отравленного мегаполиса и надоедливых гражданских, которых нужно защищать, в промежутках вытирая им сопли. Соответственно, там меньше целей для атак пришельцев. Спокойней жизнь. Если торопиться с выводами, то можно предположить, что все у них будет хорошо. Хотя бы на первом этапе. Но что будет позже? Вспоминая только что прочитанное, мне легко представить и другое, крайне негативное развитие событий. Не превратится ли эта уютная военная база в полный аналог одной из береговых причерноморских крепостей, осажденных горцами? Примут ли их абхазы, мингрелы и сваны? Потерпят ли они присутствие русских на исконных своих землях? И начнется партизанская война на истощение, на вымирание, в которой военным не помогут ни танки, ни артиллерия залпового огня. Потому что для борьбы с партизанами требуются контрпартизаны, а не укрепрайоны. Когда гитлеровцы это поняли, то прислали в белорусские и смоленские леса специально обученных егерей, а позже начали использовать и отряды национальных предателей. Для облав и карательных рейдов нужны люди, а их в достаточном количестве нет ни у кого. Скорее всего, удравшим армейцам будет еще тяжелее, чем русским воинам XIX века. Те все-таки могли надеяться хотя бы на эпизодическую помощь с моря, на подкрепление. В конце концов, существовало центральное командование, которое в нужный момент вынуждено было принять тяжелое, но единственно правильное решение – ликвидировать береговую линию. В данном случае помощи ждать им просто неоткуда. Нет уж, нас такой вариант не устраивает, запираться в гарнизонах нельзя. В этой войне победит тот, кто выходит на оперативный простор, смело действует на поле противника, а не бежит от него. Пока русские сидели по фортам, они проигрывали. Начали совершать рейды через хребты, нанося неожиданные удары, и обстановка изменилась. Даже в отсутствие прямого конфликта, попытка закрыться в ракушке, какая бы она ни была распрекрасная. Глупость высшей степени, упрямство ограниченных. Хотя я могу ошибаться, и никакого русского форта в Абхазии уже не существует. Почему до сих пор от вояк никто не приплыл в Адлер, если не для примирения, то на разведку? Что-то там пошло не так. Все сложно. Остается только гадать, насколько тот или иной род, анклав, племя, этнос будет успешен в новых реалиях и часто на новом месте. Конечно, в рассуждениях о будущем развитии соседей можно опираться на ближний по времени опыт, на практику последних внешнеполитических действий. Так, в случае с Турцией больших сюрпризов не ожидается. Выжившие вряд ли навсегда выкинут из головы мысли о пантюркизме. Однако им могут помешать памятливые соседи. Потому что, насколько турки жаждут реванша после недавних геополитических поражений, настолько жаждут восстановления исторической справедливости и армяне, которые не забыли своего страшного прошлого. А курды? Нужен ли им пантюркизм? В Европе тоже все будет непросто, без очевидного. Каким путем пойдут, например, новые германцы? Даже тихие, некогда нейтральные и относительно уживчивые с соседями небольшие европейские страны способны выкинуть исторический фортель. Черт их знает, какие силы и комплексы спали там до поры до времени. Я в размышлениях на эту тему вспоминал о такой маленькой гордой стране, как Швейцария. Вполне себе индустриальной, развитой и богатой, с высоким уровнем жизни, общего образования и культуры. Там остались своеобразные анклавы-кантоны, где племена тейпы живут как бы совместно с другими, но без ярких общих князей и без вождизма, в принципе. Вроде бы давно притерлись. Все остальные народы и страны, по большому счету, им не очень-то интересны, даже чужды. Поэтому швейцарцы ни к кому не присоединялись и ни с кем особо не дружили. Любят оружие и точную механику, у них много всяких разных лавочек, где куют сложные в техническом отношении предметы. Есть мастеровая и изобретательская традиция. Ортодоксально. Печальный опыт всяких Nokia и Kodak'ов на них не произвел никакого впечатления, и они по-прежнему поддерживают рекламой вполне успешные лавки с часиками и офицерскими складными ножиками. У них есть легендарная воинская повинность, когда каждый военнообязанный хранит в доме штатное армейское оружие. Казалось бы, идеально самодостаточная небольшая страна. Но в отношениях с соседями, особенно сильными, несмотря на показную независимость, все не так просто, как может показаться. Все знают, что швейцарцы имеют жуть какие железные правила. Однако исторический опыт показывает, что если на них жестко надавить, то они быстро сливают некогда распиаренный святой принцип банковской тайны, выдавая всех своих клиентов американцам. Нейтральные швейцарцы вроде бы никуда не вмешиваются и никому не помогают. Однако, если на них еще разок жестко надавить, то они послушно кивают головой и присылают целый батальон своего нейтрального спецназа в мятежный Триполи. Что они там забыли? Они точно были нейтральны? Или же просто удачно встроились в мир возле большой кормушки в качестве некой рекламной вывески, полезного дополнения? Эти просвещенные горцы любят брать со всего мира выкупы в виде возврата процентов по кредитам знаменитых швейцарских банков. Одновременно, тщательно лелея маркер идентификации, мы еще многое умеем делать своими руками. Правда, как выясняется, все комплектующие для часиков давно уже делают в Китае, что породило неразрешимую проблему пиратской сборки и продажи часовых брендов за копейки. Эта странная и очень интересная горная страна до последнего времени жила в постиндустриале. И мне тем более интересно, на кого они еще заметнее станут похожими со своими тейпами и неприступными горами после вынужденного отката. В целом же, повторю, не угадать, мало данных. Маловато времени прошло. Густо заселенная, тесная до невозможности Европа на какое-то время наверняка превратится в огромное кладбище. Теперь там плотность населения не превышает таковую где-нибудь в далекой Ивенкии. Где-то пошли в разнос еще не выведенные из эксплуатации европейские атомные станции, во Франции их было много, заполыхали, зачадили ядовитыми шлейфами химические предприятия. У нас до сих пор ведется радиометрический мониторинг. В то же время катастрофическое сокращение, а кое-где и полное исчезновение населения отнюдь не означает автоматическую гибель различных общественных идеологий. По Европе, да и по всей Земле, по-прежнему будут бродить призраки коммунизма, фашизма и анархизма. Как только люди обретут локальную стабильность, они, я уверен, опять начнут опасные эксперименты с прорывными общественными формациями. На Украине, например, анархия не просто утратила призрачность, но и основательно расселилась по хуторам. Уж про этих соседей нам хоть что-то известно. Ничего, настанет время и для дальней разведки. А пока что очень важны отношения с ближними соседями. Трудно переоценить завязавшееся добрососедство с крымчанами. Объедини пяток крупных анклавов усилия, и с гугонцами на Черном море было бы покончено в течение одного лета. Дел вообще очень много. Нам придется решать уйму вопросов, чтобы откатиться в технологиях и образе жизни без критических для самого существования общин потерь. Предстоит наладить технологические решения, заново осваивать давно забытые практики и ремесла, правильно вычислять скорость и степень отступления. С каждым месяцем хранящееся в огромных танках жидкое топливо теряет октановое или цетановое число. Скоро горючее расслоится настолько, что использовать его в обычных двигателях внутреннего сгорания будет невозможно. Современный автомобиль просто не примет такую бурду. Какое-то время мы будем делать примитивный самогонный бензин. Прощайте навсегда крутые красивые машины с турбинами и электронным управлением. Придется вспоминать, что такое трамблер, карбюратор и реле-регулятор, искать машины со старыми атмосферными двигателями. Но ведь и добытая из недр нефть не может храниться вечно без потери качества. Понадобится целый комплекс восстановительных мер, геология, нефтедобыча, переработка, транспортировка. Страшно представить, каких усилий, сколько терпения и труда потребует весь этот геморрой. А образование? Кое-как проводятся занятия для малышей. Их каждый день на автомобиле утреннего патруля отправляют в школу, которая расположена рядом с Цитрусом, где есть большой подземный гараж, способный укрыть в случае атаки с воздуха. Обучение старшеклассников отдано на откуп родителям, то есть практически не ведется. Все как-то не досуг. Война отвлекает. И эта беспечность может аукнуться громким, многократным эхом. Время летит быстро. Глазом не успеешь моргнуть, как новое поколение окажется безграмотным. Хорошие воины, охотники и следопыты не спасут общество, когда придется восстанавливать технологии. Из общеобразовательных программ принята всего одна, правда очень важная, об обязательности чтения бумажных книг. Чтение с экрана запрещено. Любимые девайсы еще дышат, да и запас их велик. Но настанет время, когда смартфоны и планшеты уйдут в прошлое. Пора возвращаться к бумаге, и это очень хорошо. При чтении графически оформленного смыслового носителя у человека включается чудесный режим «сам себе режиссер». Именно этим ценно непосредственное чтение книги, развитием фонового мышления, образности восприятия и фантазии. Помните, как люди, читающие книги, удивлялись, почему им не нравится фильм, снятый вроде бы строго по сюжету? Все дело в том, что при прочтении первоисточника ты видишь совсем другой, свой собственный фильм, других героев и другие образы вокруг. А слушание ушами, проговариваемого чужим ртом в аудиокниге, это просто радиопостановка. Радиоспектакль, которые были популярны в 70-х годах у колхозников и домохозяек из коммуналок. Тем более, что почти все современные версии озвучки просто безобразны. Дети, выращенные без традиции активного чтения, путь в никуда, добровольная дебилизация генофонда. Такие керосин не придумают. Вот чем надо бы заниматься, вот где настоящие проблемы. А мы заняты вялотекущей войнушкой с непутевыми инопланетянами. Да еще то и дело грыземся между собой. Дикость. Хотелось бы конкретных решений. И не только волевых приказов от Залетина, но и совместной декларации, принятой старшинами Адлерско-Сочинского анклава и соседскими. В противном случае обитатели бывшего курорта вскоре смогут смело повесить свои чаяния в чулан, на гвоздик под табличкой «Россия, которую мы потеряли», так и оставшись навеки непутевыми. Почему я применил слово «непутевые»? А какие же еще? Мне вообще кажется, что сейчас на континентах искалеченной земли развернулась война неудачников. Именно так. Ну, посудите сами, как нас еще называть. Людям была дадена самая красивая из всех планет Вселенной. Спокойная, тихая, удачно расположившаяся на периферии галактики. Что же, мы воспользовались этим даром богов просто замечательно. Не только изгрызлись до остервенения, встав на пороге большой ядерной войны, но и потеряв остатки здравого смысла по науськиванию каких-то инопланетных тварей, не особо-то и хитрых, начали применять полученное от них же, скорее всего, новое разрушительное оружие для самоистребления, тем самым освобождая планету для чужих. Кто мы еще после столь проигрышного хода? Ведь даже наиболее упертые конспирологи видели что-то реальное, предупреждали. Вспомните все эти статьи и передачи. «Правительство все знает об НЛО, но тщательно скрывает это от населения. Наши вожди в сговоре с инопланетянами. Последние подразделения людей в черном ликвидированы по указке сверху. Что бы это значило?» Наш корреспондент выяснил всю правду о засекреченных контактах. «Почему от нас скрывают правду о Луне, которую давно знало американское правительство?» Кстати, интереснейший вопрос. До сих пор продолжаются споры о том, были ли американцы на Луне. А если были и увидели, то на каких условиях продались? Вряд ли мы теперь что-нибудь узнаем больше того, что народам вбросили в виде информационной подачки. Сейчас хоть волосы на голове рви. Тогда же все усмехались, читая броские заголовки в желтой прессе. И я тоже. Неудачники и есть. Единственное, что согревает, когда начинаешь с неизбежным унынием размышлять на эту тему, понимание, что гугонцы являются ничуть не меньшими неудачниками, чем мы сами, если не большими. Потому что наши инопланетные противники наверняка не просто встали на грань разрушительной планетарной войны, а в буквальном смысле угробили свою бывшую планету. Либо же не смогли уберечь ее от удара астероида. Впрочем, учитывая развитие их космонавтики, эти вряд ли что-нибудь придумали бы. А вот проигрыш в борьбе с какой-либо другой цивилизацией запросто мог превратить их в космических изгоев, на задворках галактики, ищущих себе новую подходящую планету. Но они и подыскали, гады. Нас. Поселились на спутнике Земли, не сумев толком его освоить. Они сидели до поры под ноздреватой коростой, будто орехи в конфетках Ферреро-Роше. В любом случае, гугонцы тоже глобально проиграли, сумев захватить с собой очень ограниченное количество ресурсов и не сумев сохранить или же разработать заново технологии, которые помогли бы им покончить с землянами быстро. Черные не имеют даже подходящего для земных условий вооружения, а их средства передвижения отлично заметны, относительно медлительные в атмосфере и небольшие размером, далеко не самый лучший вариант боевой техники для ведения войны на планете. Их огненные снаряды не обладают достаточной эффективностью. Лучеметы не режут мишень, как в кино, а просто посылают импульс, быстро теряющий с расстоянием энергию. Они не готовились к такой войне. Это технологии войны в космосе, да и то какие-то урезанные. Схватили подмышку, что под руку попалось. Они тоже неудачники. Но их нужно изучать. Системно, планомерно. Пока что этим занимается только Негадов, да и то лишь в военно-прикладной части. Как черные двигаются, какие у них привычки и способы ведения боевых действий, когда и как стреляют, насколько быстро устают, в каких случаях отступают, в каких напирают. Понятно, что именно это нам сейчас и требуется. А ему хочется заниматься другим, все об этом знают. Чем они питаются, какой у них диапазон комфортной температуры, давления, влажности, тяготения и освещенности. Язык. Эфирный перехват их радиообмена пока что совершенно бесполезен. Радистам решительно невозможно разобрать весь этот барботаж. Пару раз пойманных живыми гугонцев доброхоты с наручниками и клещами даже пробовали пытать, будто те могли что-то рассказать им, если не на чистейшем, то хотя бы на ломаном русском. «Где вы, умельцы-шифровщики? Где чудо-приборы размером с пачку сигарет, которые сразу транслируют любой инопланетный язык?» Эти сволочи отлично понимали, что пока численность населения не снизится катастрофически, удачи им не видать. Вторжение захлебнется в первые же часы после начала операции. А теперь, когда каждый специалист у землян на счету, а по большинству отраслей их днем с огнем не сыскать, у врага появился шанс. Залетин рассказывал, как наши истребители успешно действовали против тарелок. НЛО им ничего противопоставить не могли. Ракеты сушек легко догоняли тарелки, не показавшие гиперзвуковых скоростей. Только вот беда, после каждого нового удара по местам расселения людей генетическим оружием, самолеты и вертолеты поднимались в воздух все реже и реже, пока полеты не прекратились совсем. Сейчас в Крыму нет ни одного летчика, способного поднять в воздух грозную боевую машину. Вроде бы под Севастополем работает какая-то секция или школа. Так я понял из мельком подслушанного разговора, где люди стараются возродить летное ремесло. Но от дельтаплана и кукурузника до сверхзвуковой боевой машины, как до Енисея пешком. Обобщая, скажу так. У нас сейчас вся жизнь происходит в пешем режиме. Мои исторические размышления на тему, как нам обустроить Россию, происходили на свежем воздухе, на балконе пятого этажа, где я, попивая из кружки уже остывший кофе, сидел на мягком оранжевом пуфе, симпатичном наследии интерьеров отеля. С высоты мне были видны горы Красной Поляны в закатных красках, река вплоть до самого устья и по-зимнему серое Черное море. Внизу, на дощатых стланях, женщина с дочкой полоскали стиранное белье. Правее их, метров на 100, двое пацанов с легкими спиннингами караулили вечерний клев. Напротив, возле темного корпуса подбитой летающей тарелки, к виду которой все давно привыкли, в поисках вкусных лягушек расхаживал аист. Все шло своим чередом. Перед входом в отель стояла тачанка, защитного цвета уазовский пикап. В кузове на турели под чехлом спал крупнокалиберный утес. Это готовый к выезду на маршрут патруль, уточняет в диспетчерской оперативную обстановку. Обычно в экипаже два человека – водитель, он же старший группы, и оператор-наводчик. На спокойных участках оба сидят в кабине. В этом экипаже рейнджеров было трое. Значит, они отправляются в самый длительный маршрут – в сторону Олимпийского парка и далее на Веселое, к берегу реки Бзыбь, где проходит граница русских земель и сочинского анклава. Там, у реки, близ устья, живет небольшая община, не так давно присоединившаяся к владениям Залетина. Далековато, конечно. В таких случаях мы ультимативно перетаскиваем людей поближе, но Залетин решил поставить на границе опорный пункт. Значит, нужен патруль. Часы подсказывали, что скоро начнется совещание. Впрочем, время еще было, и я решил навестить шефа. Рядом с цитрусом, буквально через забор, стоял вычурных форм двухэтажный коттедж из разряда тех, где один день постоя стоил столько же, сколько месяц в стандарте приличной гостиницы. Там и разместился наш медпункт. Спустившись вниз и перекинувшись возле кафе парой фраз с только что приехавшим на сходняк Себастьяном Перейрой, я вышел на набережную, немного постоял у реки и отправился к раненому другу. «Салам, Гош!» — хрипло поприветствовал меня Залетин, сразу откладывая на тумбочку книгу, которую читал в тусклом свете маломощной электрической лампочки. Рядом с Томиком стояла тарелка с оладьями и порошковой сметаной. «Нормально ты устроился, командир. Сметанка, блинчики. Жируешь, словно котяру у вдовушки. А как поживает ваша рука? Да иди ты, все смешки тебе. Болит до сих пор? С какой целью интересуешься? Тут же прищурился он. Ты там смотри, на совещании косяков не накидай. Или надумали меня от операции отодвинуть? Воинам слава, больным палата, спокойно ответил я. Как скажет стая. Ты не виляй. Че с коленкой, джигит? Ага, испугался? Знаю-знаю, Асмик рассказал о твоих сценических способностях. Ляжешь по соседству, кровать поставим, а то скучно. Да у меня-то пустяки. Вот же паразит. Мне пришлось довольно нервно перейти в оборону. Ну, ты еще мне скажи, что мастырку решил слепить. Ладно, все с тобой ясно. Рука немного болит, черный полоснул меня хорошо. Зачем ты вообще полез д'Артаньянить? На то пистолет есть. Что у него было? Средний серп. Тем более. Я его тоже достал. А вот это не факт, безжалостно отрезал я. Увижу черного в бинтах, приму к сведению. Пока что в бинтах я вижу тебя. Потому что тренироваться нужно. Тяжело с ними на ножиках танцевать. Резкие они, задорные. Горестно вздохнул Гарик и тут же сменил тему. Что поделывал? Книгу читал Юрия Ефремова по краеведению, которую ты мне советовал. Да и другие. Только что познакомился с авантюристом Торнау. А, нужное дело. Поделись впечатлениями. Я вкратце описал ему свое видение сходства жизни и войны обитателей береговой линии крепостей с нынешним положением дел. Верный вывод, заметил Игорь. А главное, увидел? Ты о чем именно? Понял, что война была не с одураченными горцами, а с турками. Ага, вижу, что не понял. Вся эта кампания — продолжение русско-турецких войн. Принято считать, что тогда огромную роль играли провокаторы-британцы. Островитяне, кстати, до сих пор так и думают. А я вот считаю, что главным противником, да и дирижером была именно Турция. Они давно научились использовать европейцев в своих целях, заставляя в нужный момент раскошеливаться. Хитрые турки тем всегда и были сильны. Читай дальше, скоро еще кое-что поймешь. Очень интересное. Не буду убивать интригу. Несколько замешкавшись после столь неожиданного поворота, я отвернулся к большому панорамному окну, где поневоле рассмотрел, как экипаж отправляющегося по маршруту патруля, закончив погрузку последней коробки с посылками, садится в машину. «Слушай, ты уверен, что заправка находится не на Роза хуторе?» После небольшой паузы спросил я, направляя разговор в деловое русло. Он уже рассказывал о неудачном рейде, который записали под диктовку для штаба. Правда, в силу его здоровья, долгие разговоры с подробностями пришлось отложить. «Уверен. Почти на все 100. Проехать от Эстасадка на машине не получалось. 3 тарелки летали неподалеку. Пришлось мотануться пешими». «Пешком от Садка до Розы дойти можно легко. В мирное время. По горному воздуху, если ноги позволяют, и прогулки в кайф». Сначала до впадения в Мзымту реки Ачипсе, в ущелье которой стоит Газпромовский отдельный комплекс, подъемник, развлекательный центр «Галактика» и аквапарк. Если же идти прямо, то выходишь прямиком на комплекс «Альпика-сервис» с еще одним подъемником. А потом и на Розу, где гуляющих поджидала куча абсолютно европейских кафе, таких французско-австрийских, стоящих прямо на набережной. Каждый отель имел свое уличное кафе. Все рафинировано, стерильно, стильно. Работали диджеи, катались электрокары. Народ жил, как в курортных Альпах. Но в таких условиях... Пришлось ползти чуть ли не по склону, под деревьями. Поняв мои сомнения, пояснил Игорь. Протопали до озера с пляжем, затем берегом прошлись вдоль трассы. Нет там ничего, не просматривается. Ни заправочной станции инопланетного вида, ни гигантской батареи гугонского происхождения. Источники не могли врать? «Сразу 3. Исключаю. Заправка где-то там. Я хотел по серпантину подняться в гору, к станции подъемника «Горная карусель», и горки к городу на отметке 960». «Нереально?» Он покачал забинтованной левой рукой. «Хрен там проскочишь. Не пешком же подниматься в гору по медвежьим полянам. Сожрут косолапой к чертовой матери. Места теперь дикие, все на круги своя вернулось. Короче, к нижнему горке городу мы прокрались удачно. НЛО чуть позже начали болтаться. И всего один прошел над Мариоттом. Мы спрятались поблизости. Знаешь, где они присаживались? На площади за зданием железнодорожной станции «Красная Поляна». Когда мы проползали мимо по другому берегу, там сидели 9 тарелок. Вот что они там делали?» Я представил огромное стеклянное сооружение тамошнего вокзала. Несколько секунд подумал, но ответа не нашел. Если бы вокзал был запитан, тогда можно было бы предположить... Ну да, там еще и Альпика-сервис напротив. Этот комплекс вместе с подъемником тоже электроэнергию жрал, и гигей. Но ведь Краснополянская ГЭС не работает, напомнил я. А то ж. Или работает? Спросил я тихо. Сам это подозревал Гош, понятливо кивнул Игорь. Проверили еще раз. Нет, все вырублено. Сооружение законсервировано по ремонту, несостоявшемуся. Рядом до сих пор человек живет, агент мой, бывший работник ГЭС. Вот как? Удивился я. О нем пока никому не говори. Скоро прослушки стану бояться. Кстати, по инструкторам всплывало что-нибудь новое? Понял тебя. Было немного. Существенное, но не новое. Пока что не гадов факты собирает. Продолжает опрашивать народ. Целый том написал. Инструкторами теперь мы называем серых. Новый термин ввел Юлий Павлович, который после долгого анализа предположил, что мы имеем дело не просто с противником нового типа, а с особой породой инопланетян. Может, даже не с гугонцами, с какими-то другими тварями, прибывшими на подмогу не очень-то удачливым черным. Главная печаль состоит в том, что инструкторы способны пользоваться некоторыми земными предметами и предположительно понимают нашу речь. Уже никто не удивится, если станет известно, что они и документы читать могут. Это очень плохие новости. Если в этой истории и может что-то радовать, то лишь тот факт, что этих чертовых инструкторов мало. Пока в распоряжении исследователя нет главного материала – тела. Ни живого, ни мертвого инструктора никто ногой не пинал, так что подробности его анатомии неизвестны. Однако кое-что выяснилось. Ага. Те самые волосы или водоросли, которые разные люди находили в местах, посещаемых серыми, есть не что иное, как их своеобразные выделения, чуть ли не испражнения. Выходит, что я принес в кульке нашим медикам дерьмо особо опасного пришельца. Обо всем этом было сообщено крымчанам. У нас материала по серым гораздо больше. Севастопольцев они пока что не прессуют, появляясь крайне редко. «В общем, в болтовне мы ничего не узнаем», — раздраженно подвел черту Залетин. «Нужно начинать операцию и зачищать эстосадок от тарелок. Пока их не разгоним или не завалим большую часть местной эскадры, толковой разведки на земле не провести, бесполезняк. Заправка не заправка. Не найдем ее, значит, техники вражьей накосим. Тоже ништяк. Знаешь что? Я с тобой пойду на совещание. Помоги одеться. Скоро начало». «Время есть, еще 9 минут», — растерянно пробормотал я, глянув на часы. «А как же больничка? Асмик?» «С ней договорюсь за 5 секунд, босс я или нет?» «Да и просто обаятельный человек», — решительно заявил Гарик. «А на перевязку вечером, как положено, с коробкой конфет. Сейчас к ней загляну и быстренько». Тут дверь в импровизированную палату открылась настежь, и в комнату быстро вошла нахмуренная фельдшерица, словно что-то почувствовала. Однако принесенные ею вести никак не касались состояния двух безнадежно больных. «Игорь Викторович, из диспетчерской только что сообщили, что пограничники на береговом посту засекли какое-то небольшое судно, идущее с севера». «Ого, интересные дела», — заволновался Гарик, неуклюже пытаясь надеть джинсы. «Что вы смотрите на меня, как на статую? Гош, помоги! Асмик, тащи рацию. Сразу скажи им, чтобы поставили на трансляцию, моя до поста не добьет. А ты почему без рации ходишь? Гребаные рептилоиды, какого черта ее вообще у меня уволокли?» Все беженцы, желающие присоединиться к общине, давно уже прибывают только по дорогам. Хотя было время, когда почти каждый день в Адлере принимали очередную лодку с измотанными людьми. Где-то с минуту мы просто слушали радиообмен погранцов с диспетчерской. Большего Игорь не выдержал. Тут и рация появилась. «Залетен в канале, прошу общего внимания. Пост? С кем я говорю?» «Приветствую, Игорь Викторович. Здесь старший Мич Моногеев», — чеканно ответил старый служака. «Добрый вечер. Маневренная группа пошла, вы слышали. Сами готовы, если что?» «Так точно, готовы. Зенитное орудие приведено к бою, пулемет тоже. Скорее всего, это не понадобится, Игорь Викторович». «Хорошо бы. Что за судно?» Пограничник на несколько секунд притих, кашлянул и сообщил. «В том-то и фокус, товарищ командир. Это наш Тунгус». Мы с Игорем быстро переглянулись. «Дед наш где?» — взволнованно шепнул я другу. «Владлен Нилович, Будко поставили в известность?» — спросил Игорь, глядя на меня. «Уже прилетел сокол морской, на мотоцикле». Агеев ответил так громко, что рация затрещала. Рядом стоит, в бинокль смотрит. Ревнует. Да уж, заревнуешь. Изучите судно визуально, а потом в порт его, там встретим. И внимательно смотрите со шкипером, не купитесь. Держать на прицеле. Лишняя очередь по курсу никогда не бывает лишней. Щелк. Пфф. Адлер, контроль. Здесь Тунгус. Прием. Отчетливо произнес чуть хриплый, искаженный электроникой мужской голос, решительно вмешиваясь в разговор. «Сармат на связи. Я глава сочинского анклава Игорь Залетин». С ощутимым напряжением отбил Гарик. «Представьтесь». «Мы заочно знакомы. Егор Санин с вами?» Вместо ответа поинтересовался мужчина. И я потянул руку к радиостанции, уже все поняв. «Что тупил так долго, Гош?» «Я Дмитрий Галперин, командир группы спецназа Черноморской флотилии». «Димка!» — заорал я, вырывая из руки шефа Моторолу. «Привет! Какими ветрами? Тунгуса решили вернуть?» «Больно надо было с этой игрушкой возиться. Вы в штаб сообщали Мельниченко по инструкторам. Вот мы и прибыли. Повоюем маленько. В порядке оказания шефской помощи. Не против? Как поняли? Прием?» «Владлен Нилович, пропускай их! Свои!» — заорал я, возвращая трансивер. Ошарашенный не меньше моего Залетин, прежде чем выйти в эфир с окончательным распоряжением, вопросительно вскинул подбородок, мол, что за пацаны на горизонте появились, реально желающие в ножи рядом встать. Я же в ответ просто показал ему большой палец. «Ура! Вот теперь верю! Операция будет продуктивной!»